Глава 57. Мудрец спасен. Похоже, мисс Стажер тоже впервые увидела такого мудреца, брызгая кровью из носа, увидев нижнее белье красавицы. Я бы не поверил, если бы сам не увидел. Потерявший слишком много крови, мудрец не мог пошевелиться. Независимо от того, насколько велик был маг, он все же был человеком, и недостаток крови приводил к анемии. Як подошел к залитому кровью мудрецу. Он был архимагом, поэтому выжил бы, даже если бы я оставил его тут. Но поскольку я добрый великий герой, я решил позаботиться о нем. Я положил правую руку на голову мудреца. Почувствуй мою руку и обретешь счастье. Святой свет божественности проник в тело мудреца. Темная энергия мудреца имела А-ранг. Он приобрел ее из-за своего своеобразного состояния, из-за которого у него начиналось кровотечение из носа при виде прекрасных женщин. Он овладел темной энергией, чтобы выжить, поскольку тело человека становилось более выносливым. Как у демона, пропорционально повышению ранга темной энергии. Однако мудрец отличался от демонопоклонников. Он не получил темную энергию, заключив контракт с демоном, а неуклонно накапливал ее самыми разными естественными способами. Именно поэтому его темная энергия была очень стабильной. Он не стал жестоким и агрессивным, как это было свойственно демонопоклонникам. Он накапливал темную энергию в своем теле исключительно из стремления к знаниям. По крайней мере, так было до этих пор. Вшух! Столкновение силы моей божественности с силой темной энергии мудреца подвергло жестокому воздействию. Упс, моя божественность соскользнула. Его темная энергия начала сходить с ума от страха перед божественностью. Начав вырываться во всех направлениях, однако она могла лишь метаться взад и вперед, ибо не могла покинуть тело хозяина. Мудрец, который должен был это контролировать, находился в коме. Его темная энергия быстро стала дефектной. «Боже, ты страдаешь? Великий герой обязательно спасет тебя!» Я наполнил его тело своей темной энергией. Его младшая темная энергия упала на четвереньки и поклялась верностью, увидев старшего брата ССС ранга. А затем она начала портить разум своего хозяина. Мудрец был сильнейшим архимагом не только на словах. Он подсознательно пытался защитить свой разум, несмотря на то, что валялся без сознания. Это было смехотворное сопротивление. «Мудрец, просто доверься мне!» Мой божественный голос устранил защиту разума мудреца. Услышав заверение превосходного доктора, пациент, мудрец, погрузился в сон. Таким образом, испорченная темная энергия полностью овладела им. Мудрец перестал страдать, его выражение лица стало спокойным. Экстренное лечение было завершено. «Ого, братик, ты вылечил сэра мудреца?» «Ага». «Ясно, хотя подобное извращение заслуживает смерти». Резко сказал Ланувель, глядя на мудреца. «Я решил высказаться в защиту самого несчастного джентльмена в мире. Подобный мир, где живет такая притворная милая младшая сестра, заслуживает уничтожения. Опять ты за свое! Милота Ланувель натурально! Это лишь ты так думаешь!» В лаборатории мудреца было много дорогих исследовательских материалов. Если бы я все это собрал и показал конкурирующему магу или темной коммерции, они бы захлебнулись слюнями от восторга. Но я отказался от этой идеи. Я не хотел, чтобы этот предвзятый экзаменатор опять к чему-нибудь прицепился. Поэтому я взял лишь посох мудреца, который был моей изначальной целью. Ошеломлена. А разве это нормально? Конечно, нормально. Этот посох я получил вполне законно. Мудрец, узревший святой Икс, добровольно отдал мне посох, который он лелеял как любовницу. Это было благодарностью за то, что ему показали такое великолепное зрелище. Это могут понять лишь джентльмены. Согласие. Ах, вот как! Получив подарок от хозяина башни, мы оставили мудреца там же, где он и валялся из-за анемии, и спустились вниз. Посох я спрятал в своем хранилище, чтобы мы не привлекли лишнего внимания. Однако, мне не хотелось вот так просто покидать этот город, ведь башня мудреца была достопримечательностью, предлагавшей самую продвинутую магию на всех континентах фантазии. Многое здесь функционировало с помощью магии. Транспорт, развлечения, кулинария, образование, азартные игры. Азартные игры интересовали меня больше всего. В стартовой деревне я зарабатывал приличную сумму денег, и азартные игры были лучшим способом проверить фортуну. Ланувель, следуй за мной. В настоящее время моя фортуна обладала А-рангом. Хоть ее ранг и не упал благодаря эффекту бесконечности, мне нужно было нечто больше, чем А-ранг. Я должен был воспользоваться любой подвернувшейся возможностью, дабы поднять ее ранг. И в это же время было еще кое-что, к чему я стремился. «Братик, куда ты теперь направляешься?» – спросил Ланвель, обнимая руками волшебный шар, который я и не покупал. Но так уж сложилось, что я видел подобный шар в лаборатории мудреца. В любом случае, я дал ей короткий ответ. «Магическая арена». Существовало много видов азартных игр, были простые карточные игры, типа маджонга и покера, так и развлечения для взрослых, типа игровых автоматов. Помимо них были лотереи, собачьи бои, ставки на спорт и многое другое. И что же было общего между всем этим? Большое скопление людей. На востоке башни мудреца располагался огромный игровой центр, однако обычные азартные игроки там не пользовались популярностью. Этот город был обителью магии, поэтому и главная азартная игра была соответствующей – магическая арена. Это игра, в которой вы должны были угадать, какой маг окажется сильнее. И правила напоминали те, что использовались на обычном ринге. Семейное развлечение, где любой, начиная от членов королевской семьи и дворян и заканчивая стариками и детьми, мог поставить деньги, пытаясь угадать победителя. Шанс выигрыша составлял 50%. Однако, если вы знали способности сражающихся магов, то вы могли увеличить этот шанс. Это напоминало ставки на спорт. «Сожги его! Тебе мало не покажется, если проиграешь!» «Размажь его!» Тысяча горожан и приезжих кричали со своих мест, расположенных вокруг арены. Я даже не мог сказать точно, подбадривали они магов или же угрожали им. Мы с Ланувель направились в приемную. «Добро пожаловать, уважаемый святой клиент!» Моя популярность не угасла, куда бы я ни шел. Я обратился к девушке за стойкой, протягивая мешок с деньгами. «Разделите эту сумму на 5 равных частей и поставьте на участников 5, 9, 11, 16 и 23». 5, 9, 11, 16 и 23. Ставки сделаны. Я не стал проверять статусы участников магической арены. Если я хотел повысить ранг фортуны, то стоило положиться на энергию вселенной. Я выбрал эти номера абсолютно случайно. Милая сестренка Ланувель выбирает 5, 8, 11 и 22. Номер 5, 8, 11 и 22. Я приняла ваши ставки, милая мисс. Ланувель тоже решила сделать ставки, при этом она весело хихикала и раскачивала своими ягодицами стороны в сторону, привлекая внимание проходящих мимо мужчин. Ух, вот так зрели. Черт, смотри, куда прешь. Ого, зацени. Воу. За считанные минуты вся зона приемной превратилась в хаос. Вот почему я всегда говорил ей прекратить это притворно милые потуги. Я увел Ланувель, которая доставляла всем неудобства, в угол арены, а затем проверил квитанции по нашим ставкам. Твои цифры немного отличаются от моих. Верно, это состязание. Нахально воскликнула Ланувель. Меня это лишь позабавило. Хорошо, Ланувель, я научу тебя жестокости мира азартных игр. Моей целью было повышение ранга фортуны, но деньги терять я тоже не собирался. Мы направились прямиком на магическую арену. Посреди арены сражались два голема. Они били друг друга, топтали, швыряли. Деньги на исследование, деньги на исследование, деньги на исследование. Боже, дай мне сил! Маги, контролирующие големов, обильно потели, выплескивая огромное количество маны. Для победы надо было вывести из строя вражеского голема, либо чтобы противник сам сдался. Эти маги были действительно отчаянными, ведь на магической арене големы не предоставлялись бесплатно. Производственные затраты были колоссальными, а стоимость их модернизации тоже была впечатляющей. Даже на их восстановление после каждого боя надо было тратить кругленькую сумму. Если вы победите, то даже при малом выигрыше вы хотя бы сможете оплатить восстановление. Но если вы проиграете, вас ждут долги. Именно из-за таких проигрышей большинство магов становилось водителями волшебных ковров. Мгновение спустя. «Маг номер 3 одержал победу!» Раздалось объявление. «Уа! Номер 3 самый лучший!» «Я проклинаю тебя, номер 4!» «О, да!» Радость и горе двух магов и зрителей смешались. Тем временем, обслуживающий персонал магической арены вынес обломки разрушенного голема за пределы арены, и сразу началось следующее состязание. Големы магов номер 5 и номер 6 вышли друг против друга. Дуэль между големами, высота которых достигала 5 метров, были впечатляющей сценой, и при этом никто не умирал, как это было в гладиаторских поединках на мечах. Именно поэтому это развлечение считалось семейным. Даже дети могут смотреть на это, хе. На моем лице растянулась горькая улыбка. Мышление жителей этого фэнтезийного мира было трудно понять. Тем не менее, я знал, что магическая арена могла быть настолько популярна лишь в этом мире, где отсутствовали многие стимулирующие развлечения. Кроме того, я знал, как много грязных денег крутилось за кулисами. «Братик, ты ищешь кого-то? Сиди здесь и молись, чтобы номер 5 победил». Отчитав Ланувель, я прошелся взглядом по окружающей меня аудитории. Я оглядел лица всех присутствующих людей, но вскоре сдался, покачав головой. Было слишком рано, если сравнивать это с тем временем, когда учебная программа оставалась прежней. В данный момент герой должен был получать трепку от Алекса на среднем континенте. Герой не мог находиться на северном континенте, как я. «Мастер, кого вы ищете?» Раздался знакомый голос позади меня. «Как ты здесь оказался? Я ведь управляю этим городом!» Ответил мальчик, чьи ноздри были забиты тканью. Никто не распознал истинную личность этого мальчика, и не только из-за обвисшей повседневной одежды. «Мудрец с кровотечением из носа? Такой никто не мог представить! Как ты восстановился так быстро?» В первом прохождении мудрец тоже часто страдал из-за кровотечения из носа. Но он никогда раньше не приходил в норму так быстро. Перерожденный в качестве верного демонопоклонника, мудрец сразу же раскрыл секрет своего восстановления. «Я сделал себе переливание крови, которое я хранил специально для таких времен. Если вспомнить первое прохождение, которое длилось дольше всего, мудрец был компаньоном, который оставался в живых до самого конца, несмотря на то, что часто падал в обморок от анемии, хотя в конце он все равно стал порцией опыта для меня. Мастер! Судя по всему, он решил дать мне этот странный титул. Что?» «Пожалуйста, обучите меня любовным хитростям. В тот момент, когда я увидел эту черную ткань, скромно выглядывающую из-под благочестивого одеяния монахини, пха! У мудреца снова брызнула кровь из носа, когда он воспроизвел в голове тот пикантный момент. Бах! Кровь? Мамочка! Ребенок потерял сознание! Зрители арены сильно перепугались и подняли шум, когда обнаружили у ребенка, упавшего в лужу собственной крови. Ланувель осторожно ткнула его тело ногой и сказала: «Братик, тетушка Святой Меч сказала, что этот извращенец должен путешествовать с нами». Так значит, основная сюжетная линия Святого Меча 3 предполагала, что у нас должен был появиться новый компаньон? А если мудрец умрет во время наших приключений? Экзаменатор обязательно отыграется на мне за это. Уровень сложности внезапно взлетел до небес. Легко стало кошмаром.